Глава 45. Оставшиеся до отъезда родителей дни проходят спокойно. В школе Вадим так и сидит со мной за одной партой, но после уроков по-прежнему делает вид, будто мы никто друг другу. Единственный момент, свидетельствующий о том, что между нами что-то было, это наши совместные поездки. Вадим каждый раз ищет мои пальцы, продвигая ладонь по сиденью, пока мы едем до школы. Вечерами он ко мне больше не приходит, а я не захожу к нему. Мы существуем параллельно, и меня это устраивает. Нет эмоциональных качелей и тех самых чувств, что у меня не получается контролировать. Но сегодня родители уезжают на отдых, и это меня пугает, потому что я не знаю, чего от него ожидать. Успокаивает лишь то, что на выходные я уеду домой. Нужно дотянуть лишь 2 дня. Из школы я возвращаюсь одна и успеваю застать маму с Кириллом как раз перед их отъездом. «Ну все, дочь», — ставит родительница перед собой небольшой красный чемодан. «Василий и Роза получили распоряжение. Если будет что-то нужно, звони». Смотрит на меня обеспокоенно. «Можешь пригласить друзей, если тебе будет скучно». «Все в порядке, мам. В пятницу я и так поеду к нам на квартиру, а до этого мне нужно заниматься». «Вот и славно!» — кивает она, а затем подается ко мне навстречу и крепко-крепко обнимает. «Будь умничкой, дочь. Если что-то не так, сразу звони. Надеюсь, что вы с Вадимом мирно проживете эти дни». «Кстати», — подает голос Кирилл, «если этот охламон будет обижать тебя, сразу набирай меня. Договорились?» «Договорились». Киваю, чувствуя, как в животе подсасывает от страха. Теперь я особенно сильно опасаюсь встречи со сводным. Сложно предугадать его дальнейшее поведение. Но остается надеяться, что последние дни были не затишьем перед бурей, а просто сводный выбрал позицию абсолютного равнодушия и не собирается больше провоцировать меня и зажимать по углам. Вадим возвращается домой поздно ночью. Я лежу в напряжении, прислушиваясь к его шагам на лестнице. Они приближаются, а потом замирают возле моей двери. Я задерживаю дыхание, дожидаясь продолжения. Но спустя несколько мгновений он уходит, и я выдыхаю с облегчением. Или все же с досадой. Наверное, где-то в глубине души мне хотелось верить, что для Вадима я что-то значу. На следующий день я спускаюсь на кухню и слышу звон посуды. Напрягаюсь, потому что обычно единственный человек, который может греметь по утрам тарелками, — это мама. Осторожно прохожу на кухню, и вижу Вадима. «Привет», — говорю негромко. «Привет», — отвечает он, лишь слегка повернув голову и тут же вернувшись к прежнему занятию. Наблюдаю, как он достает пачку кофе и засыпает порошок в рожок, вставляя тот в кофемашину. Я подхожу к холодильнику и достаю оттуда контейнер с мамиными блинчиками и сметану. Ставлю контейнер в микроволновку и нажимаю на кнопку. Боковым зрением вижу сводного, который тоже достает что-то из холодильника. Каждый сосредоточен на своем занятии и никак не контактирует со вторым. Пока греются блины, я ставлю чайник. В это время Вадим тянется за чем-то прямо через меня и задевает меня рукой. Я замираю, задерживая дыхание, а он будто и не торопится убрать руку, но затем наконец-то отходит. Опустив глаза, жду, когда успокоится сердцебиение, и только после этого заканчиваю приготовление чая. Сажусь за стол, несмотря на сводного, и молча ем. Мне неуютно находиться с ним наедине, но я стараюсь этого не демонстрировать. «У тебя сегодня есть дополнительные занятия?» Первым нарушает наше напряженное молчание Вадим. «Ага», — киваю, — «английский. А что?» «Так», — пожимает он плечами, — «просто. Я думал, с парнями позависать сегодня у нас. Ты против?» Внезапно спрашивает, а мне кажется, будто мне под дых ударили. Стоит на мгновение представить всю его компанию здесь, под одной крышей со мной, и к горлу подкатывает тошнота. Но затем я вспоминаю, что именно сводный подал идею маме пригласить моих парней к нам в гости, и совесть не дает мне высказать истинное отношение к ситуации. «Конечно, нет. Это твой дом, и ты можешь делать, что хочешь». «Может, — говорит парень задумчиво, — пригласишь своих друзей?» «Не стоит. Я с ними увижусь завтра». «Так давай пригласишь их сюда и устроим тусовку». «Не думаю, что нам с ребятами тут будет комфортно. Никаких вечеринок с его друзьями. Это же будет похоже на ад». «Ну, ты можешь позвать, кого захочешь». «Знаешь, я лучше потрачу это время на репетиции. Через неделю прослушивания». Он несколько мгновений пристально смотрит мне в глаза, а затем опускает взгляд к своей тарелке, на которой лежит здоровый бутерброд. «Как знаешь. Но у тебя есть возможность обдумать это как следует». «Вот только я даже не планирую рассматривать этот вопрос. Но все выходит из-под контроля, когда во время перемены, сидя в закутке, Стелла спрашивает. «Тай, это правда, что завтра будет тусовка у вас дома?» «Да, Вадим планирует что-то», — отвечаю неопределенно. «А ты?» «А я не хочу в этом участвовать. Уеду репетировать с ребятами». «О, нет! Ты просто обязана там быть! Не дай стервам-черлидершам выжить тебя из дома!» «Разве ты теперь не одна из них?» — задумчиво смотрю на блондинку. «И поэтому мне хочется поставить этих куриц на место еще сильнее». «Что ты предлагаешь?» «Есть у меня кое-какие идейки». Ее глаза загораются зловещим блеском.